Терпеливо спросил я, в той книге это мельком упомянуто, основной интерес к тем возможностям, что дает в занятиях по некромантии лобная кость этого монстра. Но я сразу вспомнил про один рецепт, что вычитал в другой древней книге из вашей коллекции. По тому рецепту у нас есть все, что нужно, кроме этой травы, чтобы его сделать. И это точно она, описание предельно детальное, ошибок быть не может. И если раздобыть ее, то сразу и можно приступать к производству. Терельт рассказывал с большим энтузиазмом, потому и путался, и стало ясно, что нужно наводить его обратно на главную мысль, когда она от него ускользала. Хороший он парень, но объяснить что-то в нескольких словах он никак не способен. Так что производить-то, что это за эликсир, что при его помощи можно заработать большие деньги. А, так это, он почему-то огляделся по сторонам, никого рядом не заметил, но все равно сказал тихо: эликсир по полному восстановлению мужской силы, одна порция, и никаких проблем на целый месяц. Сейчас есть в продаже только эликсиры, что решают проблемы на одну ночь, и они не дешевые. Поэтому заломить за эликсир, что достаточно пить раз в месяц, можно очень даже приличную сумму. Но с учетом того, чтобы все равно было выгоднее покупать один эликсир, чем три десятка отдельных. Тем более указано в книге, что у месячной дозы нет никаких негативных последствий, а от тех, что на одну ночь, голова потом может сильно болеть. Так что их часто сразу покупают вместе с эликсиром от головной боли. Только он все равно слабо помогает, уж больно специфическая эта боль. Там один из компонентов эликсира токсичный слегка, в отличие от того, что мы сможем делать, если раздобудем эту траву. Наконец-то Терельт довел мысль до конца, и мне понравилось услышанное. Вот так часто и бывает. В руки внимательного человека попадают две совсем разные по профилю редкие книги, и оживает рецепт из книги древних, для которого не могли найти все нужные компоненты. А мы как раз с Аркашем обсуждали, что для придания нашему клану популярности и солидности среди артефакторов и алхимиков следует начать производство какого-нибудь уникального эликсира или артефакта. Скорее как раз эликсира, поскольку артефакторы у нас слишком слабы для изготовления уникальных артефактов, а Джерил категорически откажется штамповать много одинаковых изделий. Я уже и начал сидеть в трансе, вспоминая рецепты эликсиров, что сейчас неизвестны, но вот беда, все они были очень уж серьезными. Нацелены на развитие боевых возможностей или источника, ясно, что нас не учили всякой ерунде в ведущей боевые действия армии, что-то мы уже и сами использовали. Ну и в целом любой такой рецепт, очень лакомая вещь для каждого серьезного клана, в том числе и из других государств, возникнет огромное желание его любыми способами перехватить у нас, а мы, клан еще совсем небольшой, только в 400-й сотне королевской иерархии, а вот рецептик, предложенный Терильтом, то что надо, звучит очень легкомысленно, а денег способен приносить много на постоянной основе, и что особенно хорошо, есть серьезные препятствия к тому, чтобы попытаться у нас его отжать, и они будут ясны любому потенциальному агрессору уже в момент изучения этого вопроса. Все козыри будут в этой игре у нас, при любой попытке принудить нас передать этот секрет, нам всего лишь достаточно обнародовать эту претензию. Как только станет известно, что какой-то великий клан пытается заставить нас передать ему этот рецепт, о чем примутся шутить по всему миру, гадать не приходится. А боги, никто и не знал, что в нем одни импотенты. Как им приперло-то разжиться этим рецептиком, что аж войной пошли. Еще и кличка какая обидная может у клана появиться, которой не обрадуешься. И живи дальше с этим, принимая каждую ухмылку при твоем появлении на каком-нибудь балу в собственный адрес. Быть осмеянным, да еще по такому специфическому поводу, никто из мужчин не захочет. Аналитики в серьезных кланах не дураки, они тут же укажут на это своим руководителям. Ну и кроме обидных шуток, пойдет еще и волна всеобщего неодобрения, причем очень мощная. Много раз бывало, что во время ведения боевых действий за рецепт эликсира или секрет создания артефакта он погибал вместе с кланом. Миру обычно плевать на это, разновидности эликсиров и артефактов многие тысячи. Но не в этом случае, когда исчезнуть может эликсир, что дарит людям радость дешевле, дольше и без головной боли. И это тоже аналитики клана будут принимать в расчет, учитывая, связываться с нами или не стоит. Потому что никак не узнаешь, кто очень доволен тем, что этот эликсир есть на рынке и регулярно им пользуется. К Кто же из мужиков готов это с другими обсуждать? Да твой собственный король может тайком им пользоваться и очень радоваться эффекту. И ты, если не рассчитаешь и уничтожишь небольшой клан вместе с рецептом, убрав тем самым эликсир с рынка, можешь обратить на себя его очень злое внимание. А если много королей им пользуется, так и твой клан может быть стерт с лица земли за такой подлый удар в спину коронованных особ. Ну, это фигурально выражаясь, что в спину, а на деле в совсем другое место, ниже пояса, что только усугубляет, на самом деле. Ну а что касается имиджа клана, что продает такую вот штуку, тоже, конечно, стал прикидывать, может ли на нас как-то такое производство негативно повлиять. Пришел к выводу, что вряд ли, скорее позитивно. Большинство божественных культов придавали очень большое значение всему, что давало жизнь, а мы, значит, косвенно этому поспособствуем. Очень положительный нюанс, в принципе. Нет, не вижу никакого негатива. Да на любую подколку можно, улыбаясь, ответить. Так потому и продаем, что нам самим не надо. У всех в клане с этим полный порядок. А вы почему интересуетесь? Один из наших клиентов. Так я могу скидку вам предложить. Вам же наверняка очень много надо этого специфического товара. Больше подкалывать точно не захочется. Глава 17. Правда, есть еще один важный вопрос. Я понятия не имел, кто сейчас производит эти эликсиры краткосрочного действия. Если кто-то очень серьезный и у него монополия, то мы гарантированно нарвемся на войну с ним. Терять часть такого рынка никто не захочет. В ответ на мой вопрос об этом Тирельт вначале изумился, что я не знаю очевидный для любого травника вопрос, а потом вспомнил, что я не травник, и тут же ответил: «Граф, по этому поводу волноваться не приходится. Рецепт в открытом доступе. Потому я и знаю, что один из компонентов токсичный. Производится всеми, кому не лень. Разве что стараются цены друг другу не сбивать. Это в общих интересах. Хорошо, когда у людей появляются собственные мысли о том, как можно помочь клану. И это точно нужно поощрить. Ладно, тогда молодец, что нашел такую важную информацию про этот старый рецепт. С меня причитается. Начнем продавать эликсир, у тебя будет доля от продаж. Это слишком щедро, граф», — смутился Тирельт. «Ну да, он же член клана. Обычно так делали, если кто-то обсуждал вступление в клан со своим уникальным рецептом. Ему и давали долю, чтобы он вступил именно в твой клан. Вовсе нет. Запомни, все, что ты делаешь для клана, будет щедро вознаграждаться. И другим скажи, жадничать мы не будем. Кто заботится о клане, сразу же увидит, что и клан заботится о нем. Только рекомендую тебе, когда пойдут серьезные деньги, посоветуйся с нашим юристом, куда их лучше вложить, чтобы тебя не обманули, ты же травник, а не финансист, тут такие акулы в этом городе». В общем, Тирельт был очень рад, и тут же помчался за подготовленной для меня информацией, что это за монстр такой, Тигурт, и где именно мы можем его добыть. Мне он раньше никогда не попадался. Однозначно, портал очень редкий, потому что я и в книгах по монстроведению о таком монстре ничего не помнил. Как бы ни стало проблемой его найти, Тирельт принес выписку из книги. Сели изучать. Портал свинцового цвета, с фиолетовым оттенком. Никогда о таком не слышал, и не видел лично. Такую необычную цветовую гамму, увидев, я бы и ребенком запомнил. А порталов я за нашу кочевую жизнь в армии перевидал столько, сколько не каждый опытный портальный охотник в Аргенте видел. Мы же каждый день перемещались в другую местность много лет подряд, а некоторые порталы намного чаще встречаются сугубо в отдельных регионах. Почитал и описание самого монстра. Тигурды были монстрами высшего уровня. Ну, кто бы сомневался, что так оно и окажется, а то наверняка такой рецепт не пропал бы из использования. И портал очень редкий, так и в нем, судя по описанию, его нужно будет долго искать. Монстр полностью закован в броню, до такого качества, что пробить ее не каждый грандмаг сможет. Не только прочная, но и гибкая, всякие глыбы льда или камня от нее вообще просто отскакивают. Энергетической защиты нет, ну это понятно, иначе бы он травой не обрастал. Размер 10 метров в длину у взрослой особи, 5 метров в ширину, высота 3 метра. Тигурт использует мощную магическую атаку, струю кипятка с какой-то растворенной в нем кислотой. Представляю, какого размера эта струя, небось, пару метров толщиной и бьет за сотню метров. Под такую точно лучше не попадать. Говоришь, что продавать эликсир по всему миру будем. А сколько травы с этого тигурда понадобится? Не окажется ли, что нам придется бросить все и заниматься только поиском этих монстров, а то одно дело предъявить на рынок очень перспективный товар, а другое – поддерживать производство на постоянной основе. Нет, там не сама эта трава используется, а выжимка из нее, помотал лохматой головой Тирельд, нужно совсем немного, по сути. Если монстр такого размера полностью зарос этой травой, и всю ее с него ободрать, то хватит года на три на весь рынок. Ну, это совсем другое дело. Так, остается вопрос, где найти этот портал? Вопрос доступа к информации, имеющейся у королей про редкие порталы, становится в свете предложения Тирельта особенно актуальным. Но это не означает, что нельзя ничего сделать. Сначала устроил собрание клана, спросил, не знает ли кто, где можно найти такой портал. Не сработало, никто не видел, но попробовать надо было все равно, вдруг бы повезло. Дал тогда поручение Скале и другим нашим портальным охотникам пройтись по кабакам, любимым среди портальных охотников, навести справки про портал этого цвета. В связи с чем мне нужна эта информация, пока никому не говорил, и Тирельту запретил. Лучше никому не знать такие детали. Клятва клятвой, а выпивка в хорошей компании – вещь опасная. Ясно, что все, кого наши будут спрашивать о таком портале, будут тут же интересоваться, а зачем он нужен нашему клану. Тяжело ответить правильно, если сам не знаешь. Я понимал, что информация о наших поисках быстро разойдется по городу, но очень сомневаюсь, что какой-нибудь травник в Аргенте возьмется читать книги по некромантии, как наш Тирельд. Сначала еще найти надо, потом еще и преодолеть предубеждение перед некромантией. Это он молодец. Конечно, да и редкая эта книга, раз ее грандмаг в тайнике хранил, а не на полке в библиотеке держал. Так что опасаться нам, что кто-то сообразит, что к чему, нечего. Ну и обычному портальному охотнику трудно вообще представить, что какую-то ценность могут представлять те трофеи Стигурда, которые находятся не в нем, а на нем. Правда, что-то мне подсказывало, что этот портал настолько редкий, что не факт, что нам повезет с этими расспросами. Ну что же, в этом случае придется как-то искать доступ к тем сведениям о порталах, которые есть только у королей. Также не оставляла меня мысль о том, чтобы наведаться осторожно в сокровищницу короля Хартении. Рассказ Драска о том, что там все артефакты аккуратно разложены с описанием привязки и способа использования, разжег у меня огромное желание разжиться этой информацией. Это же сколько мы артефактов сразу опознаем. А нам же как раз пора вторую элитную боевую группу магов-боевиков как следует вооружать мощными артефактами разной направленности. Кое-что в этом направлении я уже предпринял. Илор по полчаса в день тренировался более эффективно использовать транс. Мы уже решили, что шансы на успех будут гораздо выше, если именно он влезет внутрь сокровищницы, чтобы найти нужную информацию. Если я туда полезу, стену или пол придется проламывать, и следы останутся. Ну а в случае Илора все намного проще. Ничего не надо взрывать или проламывать, опасаясь потревожить ту или иную систему защиты внутри сокровищницы. Он-то может просто проникнуть внутрь в бесплотном виде. И даже ничего брать ему не нужно, надо просто запомнить вид артефактов и описание к ним, чтобы потом просмотреть наши неопознанные артефакты и опознать их. Ну и уйдет он также, не оставляя следов. Что означает, что в случае удачи никто ничего не заметит, и меры безопасности не будут усиливать. Следовательно, туда можно будет наведываться регулярно, чтобы знакомиться с новыми поступлениями в королевской коллекции артефактов. Второй частью необходимой работы занимался Аркаш. Он сформировал сеть из десятка нанятых портальных охотников пенсионного возраста, которым мы поручили по несколько раз в день заглядывать во все столичные лавки, торгующие артефактами, в поисках любых неопознанных артефактов, не имеющих внешних повреждений. При этом Аркаш нарисовал каждому схему лавок на каждый день, которые он должен был посещать. Меняться районами между собой было необходимо, чтобы не ходить в те же лавки каждый день, как на работу, продавцы и владельцы такое сразу приметят и начнут вздувать цены для постоянно приходящих потенциальных покупателей, догадавшись, что идет тотальная скупка неопознанных артефактов. То ли дело, если какой-то человек раз в пару недель заглядывает. Это редкий гость, его ценить надо в надежде, что он чаще будет заглядывать. Такому и скидку имеет смысл сделать. Научил он их, и как правильно торговаться, и что если цена объективно вздута, покупать сразу нельзя, Надо дать вещи отлежаться. Каждый такой артефакт Аркаш брал под персональный контроль и подсылал раз в пару дней разных охотников, чтобы они горестно качали головой при виде цены и говорили, что видели в другом месте такую же штуку раза в полтора или два дешевле, или что-то похожее, главное было не повторяться. За счет такой сети наша коллекция неопознанных артефактов постоянно пополнялась. Конечно, в теории владелец такого артефакта мог выставить его на тот или иной аукцион, включая королевский, в надежде в случае удачи получить намного большую сумму. Но история многих из этих артефактов была слишком криминальной, и владельцы таких лавок это прекрасно понимали. К примеру, кто-то вломился в клановую усыпальницу и нашел артефакт среди останков. Если владелец лавки купит его у него за сотню и тихонько выложит на продажу за пару сотен, то ничего плохого с ним, скорее всего, не будет. Каковы шансы, что кто-то из того же клана натолкнется на него в лавке и опознает? А если даже и опознает, то всегда можно извиниться, сказать, что его принес неизвестный, и тут же подарить этот артефакт родственникам владельца в качестве извинения. И все на этом, поскольку честь родственников не понесла урона в результате обнародования инцидента, а артефакт вернулся в клан. Ну разве что еще описать внешность того, кто продал этот артефакт. Его поисками они и займутся со всем усердием. А вот если отправить артефакт на продажу на серьезный аукцион, то все может очень сильно измениться. Там может оказаться кто-то из многочисленных потомков этого мага, который точно помнит, что на картинах видел прадеда именно с таким вот артефактом на шее, и с ним его и похоронили, не сумев распознать принцип работы и привязки артефакта, о котором при жизни вредный дед ничего никому не рассказывал. Возмутится наследник при всех, спросит, что же такое происходит в королевстве, что могилу его прадеда разграбили и артефакты из нее продают вот так в наглую. И свои слова легко и сможет доказать, отправив кого-нибудь за картиной и предъявив ее. Пусть полной уверенности у строителей аукциона и не будет, мало ли это дубликат того артефакта, что на картине, но родственнику, скорее всего, пойдут навстречу, потому что такие скандалы на аукционе его устроителям не нужны. Они претендуют на респектабельность, а она очень плохо сочетается с торговлей ворованным. Так что они могут и отказаться от принципа анонимности в отношении продавца в этом случае. А дальше, когда родственники заявятся к владельцу лавки, что отдал артефакт на аукцион, все будет очень плохо. Скандал был публичным, честь клана уязвлена, простое извинение уже не поможет. Клану надо продемонстрировать, как он карает грабителей клановых могил и всех причастных. Если просто лавку твою заберут вместе с домом, а тебя в живых оставят в одних портках на улице, уже легко отделаешься. Ну и еще хуже, если артефакт сдал в твою лавку кто-то, кто убил и ограбил владельца. Тут уже точно в живых не останешься, если сдуру отправишь его на аукцион и там его опознают. Посидели с Элором, все прикинули и решили, что нечего тянуть с налетом на королевскую сокровищницу в Хартении. Артефактов сможем побольше своих опознать, да вдруг повезет, и там же в сокровищнице будет храниться и книга с редкими порталами. Чем сокровищница не подходящее место для ее хранения? Элор тогда сразу и глянет, нет ли где-то в Хартении портала свинцового цвета с фиолетовым оттенком, в котором водится Тигурт. Так что сегодня ночью наведаемся в столицу Хартении, Англвуд. Джоан, конечно, вначале дулась, когда мы сообщили о нашем плане и я сказал, что она с нами к королевскому дворцу не пойдет. Но смирилась все же, понимая, что миссия слишком сложная и ответственная, поскольку в случае успеха следов оставлять мы не планировали, и, следовательно, ожидать шума не приходилось, то решили особо не таиться, просто отправиться втроем в самый дорогой отель столицы Хартении в компании грандмагов. Имеем право прикатить отдохнуть на денек, почему бы и нет. Если кто-то и заинтересуется причиной, то легко ее сможет для себя найти. В Аргенте действует траур по принцу Тибору, и с развлечениями там сейчас не очень. Ну а если король узнает об этой поездке, то он как раз не обидится и ничего плохого не подумает. Он же сам велел мне предпринять меры от похищения со стороны Рагенрат. А что может быть лучшей гарантией от похищения, чем уехать внезапно куда-то? Членов клана мы предупредили, что ночью кто-нибудь может снова припереться, не называя имени Рагенрат, конечно. Так что все на ночь разместятся в комнатах возле нашего скрытого туннеля. Поближе к этим комнатам велел переместить и слуг, про туннель они не знают, но в случае реальной опасности их в него можно будет быстро забрать с собой. Но особо мы с Джоан не волновались по этому поводу. Никто из членов клана, кроме меня, Рагенрат не интересует. Более того, ей важно, чтобы никто не пострадал и разрушений никаких не было, иначе никто не поверит в мое бегство. Перед путешествием внимательно рассмотрели окрестности королевского дворца Хартении на магическом глобусе Джоан. Сам дворец на нем было рассматривать бессмысленно, в нем, как и в случае с отделениями сектантов, принимались меры по магической защите, которые препятствовали таким попыткам. Дворец, как и в Аргенте, был огромным, придется долго и муторно разбираться на месте, что в нем и где расположено. Отправились порталом в Англвуд уже под вечер. Добросовестно погуляли по ресторанам, затем заселились в 3 роскошных номера в самой дорогой гостинице, как и положено, максимально близко расположенной к королевскому дворцу. Тут и меры безопасности очень серьезные принимаются, и магический барьер есть, и полно замаскированных артефактов защиты от постороннего доступа. Учитывая, кто здесь останавливается, и цены за номер, владельцы гостиницы не могут себе позволить допустить любые неприятности для гостей от преступников. Ответят-то они лично за такое перед высшей знатью или руководством великих кланов, которых те потревожили. В 11 вечера мы с Элором отправились на дело. Времени нам понадобится очень много, пришлось отправляться на вылазку пораньше, чем мы привыкли. Тем более погода очень благоприятствовала, на улице был шторм, ветер был сумасшедшим, периодически в лицо хлестал дождь, а небо было беспросветно темным, ни звездочки. В такую погоду и охрана дворца будет вести себя тихо и спокойно, лишний раз не высовывая нос на улицу. Я под маскировкой провел Элора сквозь магический барьер на территорию дворца. Обойдемся без туннелей, раз не хотим оставлять никаких следов, и обустроился в густых и мокрых кустах около одной из беседок в саду, приготовившись долго ждать. Ну мокрые, а куда деваться? Сколько я в своей жизни в общей сложности часов просидел в укрытии в менее комфортных условиях, не сосчитать. А теперь у меня еще же есть и артефакт комфорт. Продрогну, если совсем, просто врублю его, и порядок. Но продрогну не скоро, одет я был по погоде, плюс еще сверху напялил маскировочный костюм, на котором были налеплены в хаотичном беспорядке веточки и листья. Самое то, чтобы прятаться в кустах ночью, если сидеть неподвижно, с пары метров будешь неотличимой частью куста. Ну а днем метров с 20 тебя уже не смогут заметить. Планировал, что поиски сокровищницы затянутся, так оно и оказалось. Если в этом огромном дворце меньше 300 помещений, я сильно удивлюсь. Так что Элор появился только через 1.5 часа. Нашел, наконец. Почти по центру дворца сделали сокровищницу. На входе грандиозное количество сигнализаций, есть и от призраков. Полезу с боковой части проверять. Никуда не спеши. Вначале повиси под потолком часик, убедись, что ночью нет обходов. А то пойдет какой грандмаг под скрытым, ты его и не заметишь, а он тебя на расстоянии в несколько метров засечет, и тут же и атакует. Но даже грандмаг не войдет и не выйдет, не открыв огромную дверь хранилища, вот за ней и следи. Помню, помню, сказал Элор. Давай, удачи тебе. Элор, столица Хартении. Сокровищница была огромной. Как и инструктировал его Эйсон, Элор примостился под самым потолком в соседней от входа комнате, подальше от сигнализации, способной засечь призраков, но на таком расстоянии, чтобы в тусклом свете включенных на минимальную мощность магических светильников отчетливо видеть огромную дверь. Как говорил Эйсон, ночью в сокровищницу может никто и не входить, но кто его знает, а вдруг все же приняты регулярные осмотры, так что лучше подстраховаться. Он провисел так даже больше часа, пока не решил, что все же имеет место первый вариант, ночных осмотров в сокровищнице не проводится. Успокоившись по этому поводу, он очень медленно полетел дальше, поскольку в этой комнате были только всякие усыпанные драгоценными камнями безделушки и сундуки без крышек, засыпанные доверху золотыми монетами. Понятно, почему без крышек. Королю, наверное, когда он заходит сюда периодически для инспекции, приятно видеть блеск золота и понимать, насколько он богат. Ни книг, ни свитков тут не было. Следующая комната была поинтереснее, тут на полках лежали неопознанные артефакты, вплотную друг к другу. Они для Элора тоже представляли интерес, он добросовестно изучал каталоги с различными артефактами, что торговались по всему миру, и ему было интересно, не удастся ли обнаружить один из них здесь. Но это если время останется, главное сейчас, добраться до опознанных артефактов и добросовестно запомнить их описание. Самое большое разочарование будет, если местный король поменял систему хранения артефактов с тех времен, когда Дразг был у него в гостях. Если описаний под каждым артефактом больше нет, то вся эта вылазка не имеет особого смысла. Третий зал оружия, четвертый, то же самое. И вот, наконец, огромная комната с аккуратно выложенными рядами артефактов. Выкладка выглядит так, как описывал Эйсон в сокровищнице Дразга, между артефактами большие промежутки. Илор начал плавно спускаться, высматривая сигнализации. Они тут обязательно будут. Важно то, нет ли среди них сигнализации, определяющей призраков. Вроде нет, повезло. А вскоре он опустился достаточно, чтобы увидеть, что рядом с каждым артефактом лежит лист бумаги с описанием. Уф, все в порядке, в точности так, как в сокровищнице у Дразга. Глава 18. Илор, столица Хартении. Дальше началась утомительная, но важная работа. Спуститься пониже, внимательно прочитать каждую бумагу, держа в поле зрения и сам артефакт. Потом так будет быстрее опознать его при погружении в транс. Медленное, медитативное движение вдоль каждой из полок огромной комнаты, а затем вдоль полок следующей комнаты и следующей. 4,5 часа как корова языком слизнула. Было у короля и отдельное закрытое хранилище для особо важных артефактов. Перед его дверью Илор завис в раздумьях на минуту. Эйсон рекомендовал не рисковать без необходимости, но что ему может внутри угрожать? Ну, наткнется он на сигнализацию против призраков, мало ли ее туда всобачили. Взвоет она, и что с этого? Пока хоть кто-то ворвется в сокровищницу, он уже будет далеко от нее, и пусть тут хоть все перероют, ничего не найдут. Решат, что либо сигнализация бракованная, либо забрел случайный призрак без всяких нехороших мыслей. Все же знают, что они существуют, а опасности от них для сокровищ короля нет. Они же не утащат ничего отсюда, будучи бесплотными. Максимум посбрасывают что-то с полок, если настроение злобное. Но серьезным артефактом от падения никаких проблем не будет. Их изготавливали с учетом возможных механических воздействий на них. Так что, решившись, он рванул сквозь дверцу. Ну да, на вид небольшая по размеру, а толщиной в полметра оказалась, и из отменной стали, да с наполнителем внутри, чтобы не перегревалась при пожаре. Первая секунда внутри была самой волнующей. Взревет ли сирена? Второй неприятностью помимо сигнализации могло быть отсутствие освещения внутри. Но повезло и с первым, и со вторым. Сигнализация не взвыла дурным голосом, а освещение внутри было. И Лор с интересом принялся изучать содержимое хранилища. Охранные артефакты, артефакты маскировки. Минимум пару из тех и других он видел среди неопознанных артефактов дома. Он их все просмотрел не один раз, прежде чем отправиться на эту миссию. Отлично, он не зря сюда полез, Эйсон будет им очень доволен. 4 короны на одной из полок его не заинтересовали. Даже если они артефактные, что с того? Тащить они ничего не будут отсюда, да и смысл тащить, что, в короне, украденной в Хартении, можно будет ходить по Аргенту. Тебя тут же уволокут в королевскую тюрьму за оскорбление Дразга, единственного человека, имеющего право из жителей Аргента надевать королевскую корону. Да и король Хартении, как его там, Гундербут Заноза, наверняка сообщит всем, что за корону у него украли, так что преступника могут и ему передать с извинениями, что корону украл подданный Аргента. Кто королю Хартении такое странное прозвище дал и почему, Илора не сильно волновало. Он внутренними делами Хартении совсем не интересовался. Итак, вот и Бильбе из-за участия в посольстве пришлось узнать слишком много, больше, чем хотелось. Так, а это что примостилось с краешку от одной из корон? Илор прочитал описание внешне невзрачного артефакта. Универсальный переводчик с любого языка. Привязка – смочить слюной владельца и крепко сжать в правой руке. Это очень хорошая вещь, наверняка король велит ее доставать с полки, когда принимает чужие делегации. И нашему бы клану пригодилось, подумал хозяйственный взломщик. Но Эйсон велел ничего не брать, так что Илор, закончив осмотр, покинул комнатку особого хранилища. До рассвета оставалось еще прилично, так что он решил осмотреть еще и первые комнаты, где хранились неопознанные артефакты и всякие колье, браслеты и тому подобное без магической составляющей. Хотя не всегда и удается даже профессионалам отличить артефакт от украшения. Именно среди ювелирки в сокровищнице короля Аргента Эйсон, по его словам, раздобыл артефакт, защищающие от чтения мыслей. Мало ли он что-то такое же найдет, сейчас брать без разрешения Эйсона он, конечно, ничего не будет, но мало ли в будущем Эйсон решится на полноценное ограбление этой сокровищницы, тогда будет сразу понятно, что брать и в этих комнатах. Илор медленно летал вдоль полок, осмотрел все неопознанные артефакты, но так и не нашел ничего из того, что видел в каталогах, собранных Аркашем. Похоже, местные хранители свое дело знают хорошо и тоже скупают эти каталоги. Но для очистки совести он решил просмотреть и просто драгоценности. Мало ли хранители все же просмотрели ценный артефакт среди них, и Лор был шокирован, когда вдруг один из браслетов, когда он проплывал мимо полки с ним, сам рванулся к нему и защелкнулся вокруг правой руки. А затем вдруг побледнел и стал призрачным, как он сам. Это еще что такое, озадаченный этим событием? Он попытался расцепить его, но ничего не вышло. Застежка держалась намертво. Внимательно изучив сигнализации вокруг, нашел местечко, где можно было воплотиться, не вызвав тревоги. И едва он стал во плоти на ноги, то был снова шокирован тем, что браслет тут же вернулся в прежнее состояние, и его замок категорически отказывался отщелкиваться. А ломать замок, чтобы вернуть браслет на полку, было нечем. Не так и просто взламывать замки, если ты появляешься где-то в призрачной форме, ни отмычек с собой не прихватить, ни даже куска проволоки. А в сокровищнице был идеальный порядок, ничего подобного в открытом доступе не лежало. Можно, конечно, выломать кусок золотой проволоки из какого-нибудь украшения, но она же совсем мягкая. Не факт, что ей получится орудовать как отмычкой. Все же решившись, он взял причудливую конструкцию из золота, какую-то безделушку, изображавшую дом из золотых проволочек. Рассудив, что никто не вспомнит, было основание из 20 золотых проволочек или 19, он сумел отломать одну из проволочек и принялся орудовать ей в замке браслета. Науку вскрывать замки Эйсон ему преподал хорошо, но 15 минут усилий ни к чему не привели, открыть замок он так и не смог. Так что немало озадаченный Илор засунул проволочку вглубь безделушки и поставил ее на полку в точности так, как она стояла до этого, после чего задумался, пытаясь понять, что же теперь делать. Эйсон запретил брать хоть что-то из сокровищницы, чтобы не ужесточили правила охраны. Ну и что ему делать в такой вот совершенно необычной ситуации? Он снова развоплотился, и в этот раз браслет тоже моментально превратился в призрачный. Так, ну, раз ничего невозможно сделать, надо отсюда сматываться и уже при помощи Эйсона разбираться, что это за чертовщина творится. Эйсон, столица Хартении. Илор вернулся под утро, когда темного времени оставалось уже минут на 20 до рассвета. Вполне хватит, чтобы вернуться в гостиницу по темноткам. Ну, как все прошло? Спросил я друга, тихонько распрямляясь и проверяя, как работают руки и ноги. Когда прячешься от патрулей, шебуршить, разминаясь, не вариант. Мало ли рядом бродит грандмаг под скрытым. Но хоть комфорт, когда его врубил, не позволил совсем замерзнуть в такую некомфортную ночь. Ценное приобретение. Ну как бы все по плану, произнес с озадаченным видом друг, кроме вот этого. И он показал мне браслет на руке. Сам прицепился в первой комнате, где были золотые монеты и всякая ювелирка на полках. Парю вдоль полок, а он сам на меня напрыгнул. Защелкнулся и тут же стал призрачным. И меняет свое состояние вместе со мной. Я воплощаюсь, и он тоже. Я развоплощаюсь, и он за мной. Так и не смог от него избавиться. Я насторожился. Браслеты, которые сами на тебя бросаются, это демоническая технология. Высшие демоны активно их использовали под конец войны, чтобы искать спрятавшихся людей, подбрасывали к дорогам и тропам. Идет какой-нибудь пацан, выбравшийся из селения в поисках еды или каких других полезных вещей, а браслет раз, и обхватывает его ногу или руку намертво. Он пугается, бежит домой, в укрытие, в котором люди от демонов прячутся, а в браслете следящие устройства, и вскоре демоны сигнал отслеживают и появляются. Кого на работы отправляют рабские, а кого сразу и съедают, ну а стариков просто убивают. Правда, конечно, сомневаюсь, что те браслеты умели развоплощаться и воплощаться вместе с носителем. Излишняя сложность, совсем ненужная для целей демонов, да и появились они только когда стало ясно, что разгром человечества неизбежен. До этого, пока еще была надежда, высшие демоны ничего такого не использовали. Почему, интересно, у самих тогда не было такой технологии, или было не до того, чтобы громить отдельные лагеря людей, где почти некому было оказать им сопротивление, хотели вначале довести армию людей до такого состояния, когда она уже не сможет представлять для них опасности. И что теперь делать? Мы же не хотели оставлять никаких следов. Сейчас попробую что-нибудь сделать, сказал я, доставая отмычки. Провозился минуты три, пока не убедился, что замок простой, но не откроется, потому что дело вовсе не в замке. В браслете явно есть какая-то магическая защита, что блокирует замок. Достал арский кинжал, но засомневался, браслет, способный развоплощаться вместе с владельцем и снова становиться материальным вместе с ним, скорее всего, должен быть оборудован какой-нибудь защитой от попыток его повредить, чтобы снять. Не удивлюсь, если он еще и рванет при попытке его разрезать, убив нас обоих. Тот, кто придумал такую сложную технологию, может вмонтировать в артефакт какое-нибудь охранное заклинание, которое сможет достать и грандмага. А мы с Элором совсем не грандмаги, нас, наверное, вообще на куски разорвет. Мелькнула еще одна мысль, а может это быть охранным устройством местного короля от слишком хитрых взломщиков наподобие Элора? Тут же покачал головой, мы тут уже несколько минут торчим в этих кустах, а ни одна сирена не взвыла, и никто не примчался с целью нас захватить. Местные сами не знают, что это за штуковина, раз она вместе с ювелирными изделиями валялась. Знали бы, подложили бы к самым ценным артефактам, ну и научились бы отслеживать ее перемещение. К демонам наши прежние планы, махнул я рукой, пряча арский кинжал. Плохо, конечно, что что-то уволокли, но хорошо, что эту вещицу считали просто ювелиркой до этого. Большого шума поднимать не должны. Ты уверен? Виновато пялись под ноги, спросил Элор. Ну да, знает, что нарушил мои указания, зачем-то полез к полкам с ювелиркой. На 100% нет, на 90. Насколько уж знаю природу людей. Самое важное, кто обнаружит пропажу. Давай хоть проверим, не мешает ли тебе эта штуковина обращаться в монстра, сказал я Элору озадаченно. Только давай в ближайший парк отправимся, здесь не стоит задерживаться. Выбрались с территории под охранным барьером, перебрались в парк под окнами отеля. Место тут приличное, никаких случайных свидетелей ночью в парке быть не должно. Местные жители в это время уже третий сон досыпают в своих постелях. Элор, когда мы на всякий случай осмотрели окрестности, тут же превратился в баркада. Побегал, даже нору вырыл, спустя минуты три превратился обратно в человека. Вроде все как раньше, растерянно пожал он плечами. Надо еще в портале бы проверить как следует, сказал я, но это уже когда в Аргент вернемся. Да вроде же все хорошо, с облегчением сказал Элор, и все же надо убедиться. Вернулись в гостиницу, где нас с нетерпением ждала Джоан. Мы же сразу сказали, что почти до утра задержимся, могла бы и вздремнуть, пожурил я ее. А я и вздремнула 4 часика, улыбнулась жена. Ну как, все получилось, как задумали? Не совсем, я показал на руку Элора и рассказал, что произошло с ним в хранилище. Мало ли Джоан что-то слышала про такую вот загадочную вещицу. Все же дочь ректора одной из крупнейших магических академий в мире, что она только не перевидала с самого детства в местных лабораториях. Но и для Джоан это была полная загадка. Теперь я понимаю, почему ты говоришь, что мне рано еще идти на серьезные вылазки с тайным проникновением, сказала Джоан, глядя на браслет на руке Элора. Вскоре проснулись грандмаги, и мы после завтрака прибыли домой. Идите к хранитель сокровищницы королевства Хартения. Архимаг медленно двигался вдоль полок, проверяя сохранность имущества короля. Ритуал, который он совершал каждое утро в течение многих лет, многих десятков лет. Идеальная память позволяла ему быть уверенным, что он не пропустит не то что пропажи хоть одного предмета, но и заметит, не был ли он сдвинут с момента вчерашнего осмотра. Хотя второе его особенно не волновало, сдвинуть могли и во время регулярной чистки предметов хранения. Недопустимо, когда король решит осмотреть свою сокровищницу, чтобы он увидел пыль или паутину на полках, где они хранятся. Вдруг сердце его тревожно забилось. Один из предметов хранения отсутствовал. Лежала тут безделушка в виде золотого браслета, усыпанного гранатами, ничего такого уж особенно ценного не представлявшая. Но сам факт пропажи артефакта из сокровищницы напугал хранителя до смерти. Ни разу никто не грабил сокровищницу за все время его работы хранителем. Следующие 2 часа были для Эдитека очень неприятными. Никому не сказав о пропаже, он осмотрел все сокровища до последней единицы хранения. Обессилев, рухнул на стул, принесенный по его требованию помощником. К счастью, больше ничего не пропало. Но как же так, куда мог пропасть браслет? Почему вор, проникнув внутрь, взял такую безделушку, хотя мог утащить гораздо более ценные артефакты, некоторые из которых не найдешь в открытом доступе, хоть 100 000 золотых монет предлагай. Он начал прокручивать в памяти события предыдущего дня. Они были яркими, забудешь такое. Уже под вечер жена короля вдруг, заскучав, решила обойти с детьми сокровищницу. Минимум раз в неделю такая вот головная боль, но ей нравились эти походы. Что-то она и примеряла тут же, беря ювелирные изделия прямо с полок, что-то уносила с собой, показав ему, чтобы он вычеркнул единицу из фонда хранения. Он вроде бы присматривал за королевой и 5 детьми разного возраста, которых она привела с собой. Слава всем богам, хоть старшие принцы уже давно не появлялись вместе с матерью, повзрослев, но ему же и кланяться приходилось, когда он отвечал на тот или иной вопрос королевы, принцев и принцесс. Он был уверен, что сама королева не взяла бы ничего, не сказав ему, но дети, привыкшие к безнаказанности, мог ли кто-то из принцев или принцесс во время такого вот обхода взять с полки одну из безделушек, когда он низко поклонился? Мог, конечно. И что же делать, если он сейчас отправится к королю и сообщит о пропаже? Ему неминуемо придется сообщить и о своих подозрениях в адрес его детей, фактически назвать принца или принцессу вором или воровкой, а они, конечно, будут это отрицать. И кому король вынужден будет поверить, чтобы сохранить свое королевское достоинство? Нет уж, совсем неохота оказаться вместо почетной работы хранителем сокровищницы узником королевской тюрьмы за оскорбление персоны королевской крови. Решение пришло быстро. Архимаг, и словом не обмолвившись никому о пропаже, отправился в город бродить по лавкам, торгующим различными ювелирными изделиями. Найдя похожую внешне безделушку, он заплатил за нее 150 золотых монет, вернулся во дворец, и вскоре уже аккуратно положил ее на полку вместо пропавшей. Все на этом, никакого скандала, никакого риска для него отправиться в тюрьму. А во время следующего визита королевы с ее выводком он не будет кланяться так низко, сославшись на больную спину. Королева не обидится, его возраст позволяет. Увы, она и сама знает, что не все болезни способны вылечить даже и грандмаги-лекари. Эйсон, столица Аргента, отправились сразу же за город проверять, создал ли прицепившийся к Элору браслет какие-нибудь ограничения на его боевые возможности. А то если да, ему нужно узнать про это как можно раньше. Главное не в бою понять, что что-то из подвластного прежде теперь тебе недоступно. Наблюдатели, которых Драск послал за городские стены следить, не примется ли секта снова выпускать монстров, чтобы они обрушились на город, нам не сильно мешали. Я залезал в Испандер, Элор обращался в Хагрикса, практически неотличимого от земного ворона, и проносил меня мимо наблюдателей на высоте в 0,5 километра. Какая им разница, что ворон на такой высоте мимо них носит? Может, что-то съедобное у городской собаки из миски украл и в гнездо тащит? Оказавшись в портальной локации средней сложности, велел Элору приступить к проверке. Он замер с напряженным видом, а потом сказал с беспокойством: «Ты прав, я не могу трансформироваться. Совсем, ни во что?» — спросил я обеспокоенно. «Получается, что так?» — вздохнул Элор, затем развоплотился и снова вернул свое тело, разве что в призрака и снова в человека. «Адские демоны, вот это новость! И что теперь делать?» «Попробуй сесть и войти в транс», — посоветовал я другу, «и в трансе постарайся нащупать связь с этим браслетом. Мало ли удастся что-то за счет этого понять». Элор немедленно уселся, а я подумал, что если с этого ничего и не выйдет, то ничего страшного, зато хоть в трансе немного успокоится. А то новость, конечно, шокирующая. Располагать такой мощнейшей способностью превращаться в могущественных монстров в портальных локациях, и вдруг ее лишиться. Такая новость потрясет кого угодно. Глава 19. Я подбросил эспандер и устроился на высоте 5 метров, став на скостованный воздушный щит. Тут же монстры водятся, да достаточно серьезные. Надо охранять Элора, пока он сидит в трансе. Местность очень коварная, на ней полно неровностей. Будешь стоять на поверхности, монстры могут неожиданно выскочить из какой-нибудь расщелины. А на такой высоте все подходы к нам видно хорошо. Что же за артефакт такой этот браслет? Кто и для чего его придумал? Почему он не мешает Элору превращаться в монстров на территории Земли, а в портальной локации вдруг лишает его этой возможности. Эти размышления навели меня на одну мысль. А вдруг этот браслет сделан вообще не на Земле? Вдруг он принадлежал кому-то из нелюдей? Вполне можно представить себе, как один из архимагов или грандмагов орков там, или эльфов, однажды ворвался на Землю в составе грабительского рейда из темного пятна и был убит, а свойства этого артефакта никто не смог определить, поэтому его сочли всего лишь драгоценной безделушкой. Спросить бы у короля Хартении, как именно этот браслет попал к нему в сокровищницу, чтобы убедиться в этой версии. Но, конечно, это не вариант. Да, скорее всего, он сделан не нашими древними мастерами, а нелюдями. Иначе невозможно понять, почему только в портальной локации Лор не может обратиться в монстра. Если предположить, что это нормальная среда обитания нелюдей, то понятен и запрет. Они же живут в этой среде, что для нас является портальной локацией. Значит, под ее законы этот артефакт и продуман. Отсюда и способность трансформации браслета в призрачную форму. Вряд ли земные мастера, даже древние, были на такое способны. Считается, что именно артефакты иноземцев самые сильные, хотя отличить их внешне очень сложно. Одна из теорий по этому поводу гласит, что нелюди, как и высшие демоны, раньше, чем мы, развили свои цивилизации, и именно поэтому их артефакты и магия сильнее наших. У них попросту было намного больше времени, чтобы всем этим заниматься, что и дало такую разницу в уровне магической науки и артефакторики. А внешняя форма схожа с нашими артефактами, потому что именно на основе этих артефактов учились делать свои артефакты первые земные мастера. Так, а для чего нелюди могли вообще придумать этот артефакт? Судя по всему, раз у них магия более продвинутая, то они знакомы с такими существами, как и Лор. Не только мне пришла в голову эта гениальная идея его воплощения из призрака, получается. И, судя по ограничениям, что накладывает браслет, нелюдям этот огромный потенциал совсем не нравился. И они искусственно, при помощи таких вот артефактов, его ограничивали. Да, нехорошо вышло. И зачем Элор полез рассматривать эти безделушки в первой комнате? Пришлось отвлечься от размышлений, потому что появились местные монстры, михасы. Очень мохнатые зубастые твари в пару метров высотой, неслись к нам с такой скоростью, что аж пыль столбом поднималась. Очень прямолинейно, никаких попыток подкрасться поближе по одной из расщелин и попытаться неожиданно выскочить. Видимо, очень вдохновляло численное преимущество. Магии у михасов нет, но зубы и когти очень острые, и силища хватает. Вон как при каждом прыжке мышцы вздуваются в плечах, а там же еще и слой шерсти сантиметров 10. Такая махина порвет аналогичного по размеру земного медведя и не вспотеет при этом. Мощный хищник решил проверить задуманную пока теоретически связку, сначала скастовал на стаю из шести михасов заклинание нового артефакта, водяной вал, а потом сразу же использовал второй новый артефакт, ледяную хмарь. Получилось великолепно. Воды обрушилось на монстров столько, что их с головой захлестнуло, а потом вся она замерзла. И, несмотря на всю свою физическую мощь, могучие монстры застыли во льду, как мухи в янтаре. Без магии такую толщу льда изнутри не разбить. Опасность была ликвидирована, и я вернулся к своим размышлениям по поводу артефакта. Так, если этот артефакт специально задуман против таких, как Элор, то резать его при помощи арского кинжала никак нельзя, он точно взорвется. Иначе не было бы смысла без таких мер предосторожности делать настолько сложный артефакт. И, раз грубой силой тут не справиться, нам предстоит очень непростая работенка, выяснить, как открыть созданную нелюдями вещь без фатальных последствий. Артефакт, созданный превосходящими земных мастерами, не имея возможности даже ознакомиться с тем, как такая магия работает. Да уж, вот задачка так задачка. И ведь даже к Джерилу не обратиться, ни к чему ему знать про Элора. Учитывая, чем он занимался в прошлом в отряде Зерилиуса, так уж точно. Элор вышел из транса и поморщился. Такое выражение лица я прекрасно знал, видел его сам часто в зеркале после длительного транса. Наверняка мигрень схлопотал. Увы, даже у него может быть мигрень от транса. Он покосился на замерших в толще прозрачного льда монстров и сказал: «Вроде даже что-то чувствую, какую-то связь с этим артефактом, но очень мутно. И все же тебе теперь придется этим почаще заниматься», — развел руками я. Мне пришло в голову, что это, скорее всего, артефакт работы мастеров нелюдей. А значит, мы не найдем на Земле ни специалистов, ни книг по теории подобных артефактов. Разве что специально отправляться в темное пятно и целенаправленно охотиться на нелюдей. Куптерометы, в принципе, дают нам такую возможность, да и неплохо было бы заодно попытаться отыскать Зирилиуса, проверить, верна ли наша теория, что он может быть еще жив. Но проблема в том, что нелюдей трудно взять живыми, спросил Эйлор. Все верно. Чтобы как-то таким путем разобраться с этим твоим артефактом, надо брать их в плен и заставлять делиться знаниями, предварительно обучив их нашему языку. А учитывая, что они сплошь архимаги и грандмаги, у нас сейчас нет технологий, чтобы брать их в плен таким образом, чтобы они потом нас не убили. Парадокс: убить из куптерометра мы их можем теперь легко, достаточно только увидеть, а вот взять в плен и допросить, не способны. Сам подумал про то, что в теории я могу расспросить и мертвеца. Вот только есть серьезная проблемка: этот мертвец должен разговаривать на понятном мне земном языке. А если я убью архимага-орка или другого нелюдя, с чего он вдруг будет разговаривать на земном языке? Это мне надо знать эльфийский, гномий, гоблинский или орочий. Что-то я не слышал о том, чтобы хоть где-то был учебник любого из языков нелюдей. Что вполне логично: они приходят к нам охотиться на нас, порабощать нас, грабить нас, а вовсе не обучать нас своим языкам. Хотя, где-то, где долго держали пленников нелюдей, могли и сами такой словарик разработать. Нужно же им было пленников допрашивать. Но наверняка его под семью замками держат. Ну что же, это лучше, чем ничего. В темное пятно тогда можно и отправиться, но вначале нужно разжиться таким вот словариком, а затем выучить хоть один из языков нелюдей. И охотиться тогда целенаправленно на ту расу, язык которой я смогу выучить. Убивать их все равно, учитывая, с какой целью они к нам приходят, совсем не жалко. Затем допрашивать призраков. Если сам не будет знать, то хоть подскажет, где нам искать ответ на эту загадку. Что призраки нелюдей прекрасно поднимутся, я знал. Когда высшие демоны разгромили земные королевства, нелюди так и полезли из темного пятна. Высшие демоны пытались их притормаживать, но получалось у них намного хуже, чем когда этим занимались люди, отработав необходимые технологии за сотни лет. Так что были у нашей армии столкновения и с нелюдями, как же без этого? Так я и узнал, что их можно поднять в виде призраков. Увы, но никто мне не рассказывал, выучил ли кто-то из наших их язык. Хотя тоже посижу в трансе, конечно, повспоминаю, что по этому поводу слышал в будущем, мало ли и рассказывал, а я позабыл. Но ясное дело, что толку будет немного, никто точно не давал мне в руки полистать такой словарик. К сожалению, сейчас бы очень пригодилось. Жаль, что нельзя вот так же поднять и допросить призраков высших демонов. Их-то язык я знаю. Они слишком отличаются и от людей, и от нелюдей, не срабатывают эти заклинания. В нашей армии вели работу над созданием такого заклинания, что будет срабатывать, но не преуспели в этом, к сожалению. Ох, и непросто же будет убить хоть одного из нелюдей, учитывая, что они обычно по одному не ходят, а предпочитают врываться к нам группами из сотни охотников на людей. Хотя это я знаю из рассказов тех, кто сам в темном пятне почти и не был. В нашей армии при мне были только архимаги, куда им долго путешествовать по темному пятну. Погибли бы быстро. Читать книги по темному пятну читал уже, но там сложно отделить вымысел от реальности. С такими знаниями туда отправляться, так тебя быстро убьют или монстры, или нелюди. Надо бы пообщаться с кем-то, кто долго охотился на территории темного пятна. Нужен грандмаг, боевой грандмаг. И кстати, у нас прямо под боком есть два таких, Сиднейший и Юрак. Илор помалкивал и сидел неподвижно. Догадывался, что я размышляю по его вопросу, и понимал, что не в его интересах меня прерывать. Но тут обрушился кусок льда, в который я заточил монстров. Тут градусов так 35 по ощущениям, вполне себе жаркая пустыня, и лед начал таять. Ну и к лучшему, надо же трофеи взять с монстров. Они уже все откинули копыта внутри льда, дышать же там нечем. Изложил Илору свои соображения, что чтобы отправиться в темное пятно на охоту за знаниями нелюдей, нужно вначале выполнить кучу условий, а именно, раздобыть где-то словарь с языком хоть одной из рас нелюдей и выучить этот язык, закупить кучу усадебных артефактов, чтобы при встрече с нелюдями или опасным монстром нас сразу же не убили, добыть побольше куптерометов. И все равно риск будет очень велик. Я только не понял, сказал Илор, но мы же все равно не сможем брать их в плен. Как их расспрашивать-то? В антимагической камере? Но как их довести живыми до антимагической камеры? Я посмотрел оценивающе на Илора. В принципе, он не из Аргента. К некромантии такого сильного предубеждения, как местные, не имеет. И я уже знаю, что он не болтлив и умеет хранить тайны. Наверное, пора с ним поделиться хоть чем-то, что я не сказал больше никому. Есть такое заклинание в некромантии, которое и мертвого разговорит. И оно мне известно, но это секрет. Никому ни слова, даже в клане. Ага, сказал Илор. Начинаю кое-что понимать. Спасибо за доверие, никому рассказывать не буду. Согласен, это серьезно упрощает дело. Придется тебя пока что для охоты в портальных локациях снабжать серьезными артефактами, как и нас, развел руками я. Как удачно вышло, что в этой вылазке ты как раз снабдил клан целой кучей артефактов. Тебя ими в первую очередь и оснастим. Ну, не самими же артефактами, они у нас и так были, а только их описанием, да мы еще и не знаем, сколько конкретно артефактов получится определить. Попытался поскромничать Илор, но я насмешливо покачал головой, и он угомонился. Сам прекрасно понимает, что без описания и способа привязки этими артефактами можно орехи колоть, ни на что больше они не годятся. Лед снова треснул, и я сказал: «Ладно, пошли вызволять тела монстров из ледяного плена. Что нам нужно было выяснить, мы уже выяснили. Не унывай сильно, дружище, я сделаю все возможное, чтобы избавить тебя от этого сомнительного трофея». Выломали туши монстров из стремительно тающего льда и туши целиком закинули в пространственные хранилища. Взяли их целиком, потому что помимо ингредиентов для алхимиков, у нас охотно купят и шкуры. Они такие мохнатые, что их используют вместо ковров богатые люди. Да и мясо мехасов тоже купит. На мой вкус у него слишком специфический привкус, но некоторым очень нравится. Сначала решил, что охотиться вместе с Илором сегодня дальше нет смысла, раз он не может обращаться в монстра, в серьезные порталы с ним идти уже нельзя, а в не слишком серьезные, наподобие этого, он расстроится. Маг 11 разряда не может выдать такие же мощные атаки, на которые способны мои артефакты. Обидно будет после того, как играл главную роль, отыгрывать фактически роль статиста, наблюдая, как я убиваю монстров в одиночку.